Встреча друзей. Когда Генрих Мюллер, идя по коридору, встретил Вальтера Шелленберга и Макса Штирлица, то очень удивился. Начнем с того, что 4-е управление гестапо и 6-е управление политическая разведка располагались в разных зданиях, расстояние между которыми превышало 10 километров. Центральный аппарат гестапо располагался в 5-этажном здании, в котором когда-то находилась школа прикладных и декоративных искусств на Принц-Альберт-штрассе 8. В подвале этого здания находилась печально знаменитая внутренняя тюрьма гестапо. Там находились 36 узких, как пенал, одиночных и одна общая камера. Вопреки распространенному представлению, вспомним, как Штирлиц, находясь в одной из камер, пытался придумать, как отпечатки его пальцев оказались на чемодане русской радистки, в них допросов не проводили, это было просто невозможно из-за размеров. Допрашивали в кабинетах следователей на верхних этажах. Тюрьма продолжала функционировать до апреля 45 года, хотя само здание было частично разрушено в январе 45 года. Так что не могли советского разведчика вести из кабинета Генриха Мюллера в подвал. Тем более, что шеф гестапо до февраля 45 года сидел в соседнем здании, в бывшем отеле «Принц Альбрехт» на Принц-Альбрехт-штрассе 9. А после того, как дом СС был разрушен в результате авианалета в январе 45 года, Генрих Мюллер перебрался в респектабельное здание на Курфюрстенштрассе 115-116 в районе Тиргартен. А кабинет Вальтера Шелленберга находился в здании, расположенном по адресу Беркайерштрассе 32, угол с Гогенцоллерндам в районе Берлин-Шмаргендорф. Там также находилось несколько отделов и рефератов 6-го управления РСХ. Ранее в этом здании находился дом престарелых еврейской общины Берлин. Так что страшно далеки были кабинеты Вальтера Шелленберга, Генриха Мюллера и Генриха Гиммлера друг от друга. Можно допустить, что у сотрудников РСХ была странная привычка гулять в рабочее время по коридорам чужих управлений и заглядывать без приглашения в гости друг к другу. Хотя почему-то никто из руководителей и сотрудников центрального аппарата спецслужб Третьего рейха не указал на этот занимательный факт в своих мемуарах.